Поняв, что Ларри уже не вернуть, Донна бросилась к парадной двери дома. Ей понадобилось два раза выстрелить по замку, чтобы разбить его. Но даже после этого ей пришлось несколько раз толкнуть тяжелую дверь плечом, прежде чем она неохотно открылась. Донна вошла в прихожую. «Джад!» — позвала она. Ответа не было. Стояла мертвая тишина. Она снова позвала его. На этот раз громче. Опять молчание. Повесив винтовку на плечо, Донна достала из заднего кармана сигнальный факел. Сняла с него колпачок и стала чиркать им по концу запала. Сначала была только искра. Но со второго раза факел загорелся, осветив ярким бело-голубым пламенем всю прихожую и большую часть лестницы. Донна стала медленно подниматься по ступенькам. Она продолжала идти даже тогда, когда в свете факела увидела оставшиеся наверху тела. Рой лежал лицом вниз. Задняя часть его шеи представляла собой сплошное кровавое месиво, а на его спине покоилось странное белесое существо. Когда Донна увидела тупой обрубок шеи, она зажала рукой рот, а потом не смогла себя сдерживать, отвернулась и ее вывернула. Но она все равно продолжила свой подъем. Достигнув верхней площадки лестницы, она перешагнула через трупы и направилась по коридору к спальне Мэгги, из окна которой выглядывал Джад. Подойдя к двери, Донна громко позвала его, но ответа по-прежнему не было. Тогда она пересекла коридор, вошла в комнату Лили и снова позвала его, безрезультатно. Донна вернулась на лестничную площадку. Но хотя она видела, что чудовище и Рой уже лежат мертвые у ее ног, ей все же очень не хотелось идти дальше по коридору, в другие комнаты. «Джад!» — закричала она. «Ты где?» Не получив ответа, она вздохнула и быстро пошла вперед по узкому коридору. По дороге Донна нечаянно опрокинула стулья, которыми была отмечена будущая площадка для размещения восковых фигур Зиглеров. Дойдя до конца коридора, она вошла в комнату, расположенную по левую сторону. Факел отбрасывал неровный свет на стены и потолок. Детскую лошадку-качалку, две маленьких кроватки и восковые фигуры убитых детей Лили Торн. «Джад!» Но ничто в комнате не шелохнулось. Тогда Донна пересекла коридор и попробовала открыть дверь детской. Однако ручка не поддавалась, и она вспомнила слова Мэгги о том, что эту комнату они всегда держат запертой. Донна два раза стукнула по двери ногой. «Джад!» — еще раз крикнула она. Ответа не было. Тихо чертыхнувшись, она поискала глазами, куда бы вставить факел. Подходящего места поблизости не оказалось, и она просто прислонила его к стене. Обои сразу начали коробиться и чернеть. Донна выпрямилась, сняла с плеча винтовку и выстрелила в то место, где язычок замка входил в планку. Потом перезарядила оружие и толкнула дверь плечом. Чувствуя, что она поддается, Донна подняла с пола факел, перебросила винчестер на спину и распахнула дверь настежь. «Джад!» — позвала она и, не дожидаясь ответа, вошла в комнату. Факел в ее руке осветил пустую детскую колыбельку, манеж и кукольный домик. Потом она увидела ведра, половую тряпку, метлы, щетки и стол, загроможденный всевозможными губками, ветошью, бутылками с полиролью. Очевидно, теперь эту комнату занял Аксель для хранения своего инвентаря. Донна вышла из комнаты и быстро зашагала по коридору в другой конец, мимо стульев и лежавших на полу тел. Там она остановилась и посмотрела на дверь чердачной лестницы. Дверь была открыта. «Джад!» — снова позвала она. Не получив ответа, Донна стала подниматься по крутым ступенькам. Они были очень узкие, и стены лестницы, казалось, давили на нее. Донна торопилась. Дверь наверху была открыта. Она дошла до этой двери и на мгновение остановилась, переводя дыхание, прежде чем войти на чердак. «Джад, ты здесь! Отзовись!» Тишина. Донна наклонилась и через низкую дверь вошла внутрь чердачного помещения. При свете факела она увидела там старое кресло-качалку, журнальный столик на одной ножке, несколько ламп, диван. Отойдя от двери, она протиснулась между столиком и диваном. Прямо перед ней стоял ткацкий станок. Донна обошла его, занесла ногу над толстым рулоном скатанного ковра и вдруг в ужасе замерла, чуть не наступив на чью-то скрюченную руку. Ухватившись за стоящий рядом стул, чтобы не упасть, она резко обернулась и увидела перед собой растрепанные волосы и широко раскрытые глаза, изувеченные голые плечи и окровавленную женскую грудь. «Слава богу, это не Джад», — промелькнула идиотская мысль. Это действительно был не Джад. Это была Мэри Зиглер. На ее правой ноге, от основания бедра до лодыжки, не осталось ничего, кроме костей. Донна почувствовала, как слабеют ее колени. Шатнулась, согнулась, и ее опять вырвало. Ее желудок, уже пустой, еще долго продолжал болезненные сокращения в неудержимых мучительных спазмах. Наконец он немного успокоился. Донна вытерла выступившие слезы и направилась назад к двери. Она уже перешагнула через скатанный ковер и протиснулась боком между столиком и диваном, как вдруг дверь перед ней с громким треском захлопнулась.